Глава 21. Фамилия, имя, адрес. Настроение у Ньямана было убийственное. Он находился в кабинете Клейнерта. Комиссар допрашивал подозреваемого, который был ему неинтересен, а Ивана куда-то исчезла. Вместе с его машиной. Со знаменитым Volvo 240, универсалом по прозвищу «Шведский кирпич». Он бы никогда не решился назвать его вслух коллекционной тачкой, но в душе относился к автомобилю именно так. Майор совсем не беспокоился об Иване. Во-первых, она оставила записку. Чёртово послание от беглянки. Во-вторых, она взрослая девочка и может одна гулять в лесу, где водится большой злой волк. Но его машина... Одновременно массивная и элегантная, с рифленой решеткой радиатора и квадратным, как фундаментальная идея, бампером. Надежная машина, благополучно пережившая конец 20 века. Ее и сегодня можно увидеть на заднем дворе фермы, в ней успешно перевозят скот. А его машина была еще и лучшей версией модели. 155 лошадок под капотом, внутренняя отделка из ореха и натуральной кожи. Само совершенство. И вот теперь какая-то наглая девица, сидевшая только за рулем Твинго и прокатных электромобилей, где-то прохлаждается вместе с его драгоценностью. Ньяман отогнал мрачные мысли и вернулся в настоящее. Томас Краус назвал себя, но сыщик его не услышал. Слава богу, что подозреваемый эльзасец, можно вести допрос на французском. «Меня зовут Пьер Ньяман», — представился он. «Я майор французской полиции. Это мой немецкий коллега Фабиан Клейнерт, начальник уголовной полиции земли Баден-Вюртемберг». Клейнерт уступил ему место за столом, проявил уважение к возрасту. Напротив подозреваемого, а сам устроился с лэптопом справа от него, совсем как рядовой секретарь суда. Установленная между ними камера пялилась красным оком на самопровозглашенного убийцу. «Мы здесь, чтобы официально зафиксировать твои признания». Томас Краус смотрел угрюмо, положив руки в наручниках на колени. Его внешность вполне соответствовала заявленному роду занятий. Волосы всклокоченные, лицо заросло щетиной, тощий, костлявый, одним словом, вылитый проклятый поэт из XIX века, непонятый гений, не доживший до 40 по причине то ли сифилиса, то ли абсента. А еще он напоминал животное. Нет, создание из легенды, фавна, с жесткой шерстью и раздвоенными копытами. Сатира из древнегреческих мифов, заблудившегося в современной эпохе. Торчащие вверх пряди волос на затылке вполне могли сойти за рожки. Ньяман всегда испытывал двойственные чувства к фанатикам. Не боялся их, скорее жалел. Считал безумными жертвами химеры, наваждения, иссушавшего душу и доводившего до смерти. «Вот как мы поступим. Ты расскажешь нам свою историю, а мы ее запишем. Поставишь росчерк, и все вернутся домой. А ты пообщаешься в кальмаре с судьей и получишь свои 20 лет тюрьмы». Легкомысленный тон Ньямана выводил подозреваемого из равновесия. Он мечтал о патетике, трагедийности, тайно надеялся, что к нему применят физическую силу. И можно будет демонстрировать соратникам увечья. А этих бюрократов, похоже, не слишком волнуют его признание. «Это сделал я», — едва слышно произнес он. «Что-что?» — переспросил Ньяман, наклонившись над столом. «Я не расслышал». «Я это сделал. Убил его». Сыщик кивнул, сделал знак Клейнерту. Игра начиналась. Обстановка соответствовала случаю. Обычный, стандартного размера кабинет, идеально убранный. Вся мебель сделана из легко моющихся материалов. «Как ты это сделал?» «Подкараулил его в лесу». «Не торопись. В котором часу это было?» Краус по-черепашьи вытянул шею из воротника своего дальнобойщицкого свитера. «Не знаю. В 23:00. То есть было темно?» «В 23:00», — повторил Краус, как будто имел дело со слабоумным. «Он был пеший или приехал верхом?» «Пеший», — буркнул Краус. «Как он был одет?» «Нет ответа». «В чем он был?» — повторил Ньеман. «В цивильном костюме? В охотничьей ливрее? В камуфляже?» Подозреваемый поднял глаза. В его зрачках мелькнул солнечный луч. «Хороший денек для признаний». «В ливрее», — наконец сказал он. «Какого цвета?» «Красного». Краус разочарованно прикусил язык, сообразив, что поторопился с ответом. На самом деле в этот уикенд участники охоты надели черное. «Значит, граф шел пешком по лесу в костюме егеря?» «Именно так». «А лошадь он потерял или как?» Произнесенная вслух фраза прозвучала до ужаса нелепо. «Ничего я не знаю», — капризным тоном произнес Краус. «И знать не хочу. Мне плевать, что он там делал. Может, проводил рекогносцировку, чтобы на завтра было легче загнать дичь». Ньеман кивнул, мол, все бывает. «Ты за ним следил?» «Нет». «Тогда что же ты делал среди ночи в лесу?» «Собирался помешать охоте». «Один?» «Вера сдвигает горы». Ньеман ответил смехом, дружеским, почти сочувствующим. Через мгновение выражение его лица совершенно переменилось. «Как именно ты его убил?» «Перерезал горло», — со вздохом облегчения ответил Краус, радуясь, что они, наконец, перешли к сути дела, то есть к фактам, которые стали известны журналистам. «Что было дальше?» «Отрезал ему голову и выпотрошил тело». «Ты был вооружен?» «Ножи и мачете». Ответ прозвучал с секундной задержкой. «Откуда они у тебя?» Краус отодвинулся в тень и заморгал. «Военные трофеи». Ньеман проигнорировал бахвальство Крауса, задав следующий вопрос. «Ты умеешь отделять голову от тела?» Подозреваемый открыл было рот, но передумал и ничего не сказал. Горькая слюна собралась в уголках его рта, выражавшего отвращение к собеседнику и обиду на мир. «Ладно, проехали. Почему ты выбрал именно этот способ убийства?» «Мерзавцы также поступают с животными». «Не на псовой охоте. Зачем ты инсценировал метод охоты с подхода?» «Врага нужно уважать». «Лишить башки и потрохов? Ты так понимаешь уважение?» «Повторяешь речи охотников?» «Очко в твою пользу, приятель. Мы не нашли кишки Юргена. Где ты их спрятал?» «Выбросил в реку». Клейнерт оторвался от компьютера, посмотрел на Крауса. «Признание — дело серьезное». «А одежду?» «Сжег». Преступник снова сделал паузу. Он двигался вслепую, отвечал на вопросы викторины наугад. Ньеман встал, выключил камеру, присел на угол стола, наклонился к Краусу и сказал доверительным тоном. «А теперь перейдем к самому главному. Побудительной причине. Зачем ты это сделал?» Краусу было не по себе. Он опустил голову и уставился в какую-то невидимую точку на полу. Ньеман уловил его запах. Сухие травы, пряности, дым, машинное масло. И к горлу подступила дурнота. Так пахло от его деда, вечно бродившего по лесам или чинившего свой старенький Peugeot 404. Вдруг показалось, что на него надвигаются цветущие леса давних лет. «В детстве, — начал Краус, — я однажды следовал за псовой охотой, пешком. Шел по следам мерзавцев с их рожками, собаками, лошадьми. Парад убийц. Они выгнали оленя к пруду. Животное обезумело от ужаса, не зная, что выбрать. Смерть в ледяной воде или от рук кретинов, вырядившихся грумами». Ньяман вздохнул и закатил глаза, давая понять Краусу, что детскими воспоминаниями его не растрогать. Кончилось тем, что олень прыгнул в пруд, а эти сволочи догнали его на лодке и закололи ножами. Я помню, как кричал тот рогатый красавец, вижу его глаза. Тоска и отчаяние в них были совсем человеческие. Он издал странный звук, напоминающий шорох сминаемой бумаги. «Ты знаешь, что зверя, спасшегося бегством во время псовой охоты, все равно приходится убить?» — спросил он, взглянув прямо в глаза Ньяману. «Стресс сводит его с ума». В свете лампы, в профиль, Краус напоминал одну из трофейных голов, висящих на стенах столовой стеклянного дома. «Этот человек — одна из жертв Гейрсбергов, охотничий трофей. Стрелки, убивая животных, походя уничтожили человека. Получается, что ты убил Юргена, чтобы отомстить за оленя?» «Я мстил за природу!» — выкрикнул Краус. «Гейрсберги — грешники перед Господом и Вселенной!» Ньяман раздраженно-брезгливым жестом стер попавшую на руку каплю слюны. Он питал отвращение ко всем выделениям человеческого тела. «Почему ты решил убить Юргена во время именно этой охоты?» — спросил он. Краус хитро улыбнулся липкими от белой пены губами. «Все охоты одинаковы. Сильные преследуют слабого. Смерть невинного существа становится для них наградой». «Во время охоты с подхода животное успешнее всего сопротивляется человеку», — сказал Ньяман. «Ты веришь в подобный бред?» — фыркнул Краус. «У Юргена был шанс побороться». Преступник изумился вопросу, как будто вспомнил, что ему придется отвечать за преступление, которое он пытается присвоить. «Я напал на него по-предательски, как делают все охотники». «Ты очень хорош». «Юрген был не из тех, кого легко застать врасплох», — прокомментировал Ньяман. «Знаешь, что такое манок?» — спросил Краус. «Думаю, ты нам сейчас объяснишь». «Это маленькая свистулька с голосом косули. Манок использует вперед течки. Олень бежит на зов прекрасной самки, а его ждет псих с ружьем. «Скольких негодяев я взял, когда они возвращались к своим женщинам?» — спросил себя Ньяман. Манок он в своей работе не использовал, но был очень опытным охотником и умело играл на слабостях своей дичи. У охотника с подхода манок с голосом олененка. Самка кидается на помощь детенышу и получает пулю в грудь. В случае удачи удается зазвать еще и самца. Так-то вот. Ньяман поднялся и сделал несколько шагов по кабинету. Страстная обвинительная речь Крауса против охоты — пустая трата времени. Внезапно Краус вскочил, развернул плечи и выпятил грудь. Он сейчас был мучеником, святым Себастьяном, ожидающим дождя стрел. «Они и с людьми обращаются, как с животными. Мир погибнет от рук такого отребья». «Что ты там бормочешь насчет людей?» Активист тяжело опустился на стул. «Ничего». «Хочешь сказать, Гейрсберги и людей убивали?» Краус помотал головой. «Не в прямом смысле слова. Они управляют своими предприятиями в точности, как охотятся. По принципу «пусть победит сильнейший», то есть «пусть слабейший сдохнет». Сыщик почувствовал разочарование. Ему на секунду показалось, что он заметил, как промелькнула какая-то тень, намек на след. Но это была всего лишь банальная речуга левака, пекущегося о природе, ненавидящего людей и повсюду видящего чудовищ. «Ладно, парень, сейчас тебя проводят в твои апартаменты». «Но я ничего не подписал. А как же мои признания, а обвинения?» Ньяман дружески похлопал его по плечу. «Успеется, дружок, торопиться некуда.